Я часто бываю в столице у свата Душман. Мы с ним регулярно посещаем сандуновские бани. От их посещения я всегда получал истинное удовольствие. Считал, что там для отдыха мужчины все есть. Теперь же убедился, что в них не хватает голых слепых массажисток. Если администрация сандуновских бань заведет их у себя, то этим баням не будет никакой конкуренции в мире. Слушая дружка, Валет с завистью вынужден был констатировать. Хоть я с лесником вместе рос и всю жизнь шел с ним рядом, мы сейчас с ним совершенно разные люди. Легко ему со всеми его бабками удовлетворять разным его прихотям. Мне бы такое и в голову не пришло. Мои интересы определяются моими возможностями, поэтому по некоторым моментам я его теперь просто перестал понимать. От Валета лесник вернулся к себе в гостиницу, где его помимо Леселидзе и Туляка ждал Тихий. Глава 82. Планерка авторитетов. Возвратившись в гостиницу от Валета, лесник по бодрому и веселому поведению Туляка понял, что приемом, устроенным ему Леселидзе, тот вполне доволен. «Организуй нам в ресторане стол на 4 персоны. У нас там будет долгий и интересный разговор. Но чтобы все было на высшем уровне», — распорядился лесник, обращаясь к Леселидзе. Тот удалился выполнять поручение хозяина. Когда они остались втроем, лесник поинтересовался у Тихого. «Ну как, Игорь Николаевич, прижился на новом месте? Никто не мешает тебе?» По добротному черному шерстяному костюму на Тихом и его ухоженному виду лесник уже без своего вопроса заранее знал, что ему ответить Тихим. Но правила приличия и уважения к человеку требовали выполнения такой формальности. «Как в Вене?» — беспечно ответил ему Тихий. «А как жизнь в Вене?» — давая возможность Тихому схохмить, спросил его лесник. «Сам сухой, а хрен в пене». Лесник с Туляком улыбнулись. Эти авторитеты преступного мира за свою жизнь слышали много разных ответов на привычное обращение в начале разговора. Как жизнь? Каждый, кто не хочет отвечать по существу на этот прямой вопрос, пытается уклониться с помощью какой-нибудь забавной отговорки, стараясь, чтобы она была оригинальной и интересной. Сам лесник знал и помнил массу ответов на вопрос «как жизнь?». Как в Польше, как во Франции, как в Португалии, как в Дании, как у курицы в инкубаторе, как у генеральского погона, как у картошки, как в море и множество других. А вот как люди живут в Вене, ответа лесник не знал, а поэтому со своей репликой не стал тянуть, чтобы и в данном моменте обогатить свои знания. Короче, все идет путем по делу. Братва приняла меня таким, какой я есть. «Даже и стычек ни с кем не было», — усомнился лесник в искренности его ответа. «По мелочевке. Некоторые фраера пытались было быть глухими и непонятливыми. Пришлось им локаторы прочистить и дать накрутку. Сейчас вся кодла твердо находится под моим началом». «Как тебе удалось так быстро подмять ее под себя?» «Я нескольких толковых полосатиков, после того, как они откинулись от хозяина, из бывшей своей академии, взял к себе под крыло. Ну, а уж они в отношении меня постарались раскрыть глаза, кто я есть и что из себя представляю своему новому окружению». «Понял, Туляк, как надо себе рекламу делать?» — своеобразно похвалил Тихого лесник. «Ну, а как с бабками у тебя обстоят дела?» «Ты же знаешь, лесник, что с ними всегда была, есть и будет нехватка. Но обижаться не приходится. У нас у всех утробы ненасытные». В кабинет возвратился Леселидзе, прервав беседу. Он пригласил хозяина и гостей к ужину. Усаживаясь в ресторане за стол, лесник с удовольствием отметил, что Леселидзе действительно постарался богато и со вкусом сервировать стол. За свою долгую трудную жизнь лесник пришел к выводу, что лучше грузина за столом тамады нет. Не изменяя своего мнения, он, обращаясь к Леселидзе, произнес: «Мы тут сейчас собрались не только выпить и закусить. У нас тут будет долгий деловой разговор. Мы можем заболтаться и забыть о своих животах. Поэтому ты назначаешься тамадой. Смотри, как только мы слишком увлечемся беседой и в ней далеко уйдем от твоего пиршества, то ты должен будешь возвращать нас на бренную землю и за этот богатый стол. Не беспокойтесь, дорогой Виктор Степанович. Я не забуду вовремя вам напоминать о наших обязанностях и нашем общем священном долге, которому взывают эти благоуханные вкусные блюда, чтобы ни одно из них не обиделось на нас за невнимание к себе. Я могу приступать к своим функциям? Давно пора, — подзадорил его Туляк. Балагуря и шутя, каждый в соответствии со своими желаниями, сидящие за столом стали пить спиртное и дегустировать разные блюда. Лесник, заметив, что первый голод его друзья успели утолить и уже готовы к деловому разговору, произнес: «Мне сегодня Яков сообщил, что компания «Уникум» заболела, выдохлась, и на нее в дальнейшем не стоит делать ставку. Учитывая, как складываются дела, он мне посоветовал не тратить бабки на ее лечение, а втихаря самоликвидироваться. Я согласился с его рекомендацией, поэтому будем считать, что судьба Уникума уже предрешена». «Так что, твоя компания покатилась к банкротству?» — поинтересовался у лесника Тихий, который искренне переживал за благополучие друга. «Моя компания с задницей ловила золотую рыбку в мутной воде. Все было хорошо, но сейчас сложилась такая ситуация, что если мы и дальше будем светить голой задницей, то можем стать голубыми. Чтобы такого не случилось, надо вовремя заканчивать рыбалку. Мы с Яковом именно так и поступили». Довольно туманно, но вполне понятно для сидящих за столом, объяснил Тихому сложившуюся для себя в Уникуме ситуацию лесник. «Ну, если дело обстоит так, то ничего страшного», — успокаиваясь, удовлетворенный данным пояснением, произнес Тихий. Туляк, малыми дозами попивая спиртное, в беседу с лесником не вступал, так как тема разговора была от него далека. И его не очень интересовало. Тем временем лесник за столом продолжил развивать свою мысль. «С ликвидацией Уникума в моем доме освобождается весь первый этаж. Что вы мне посоветуете делать в пустующих помещениях? Может быть, сдадим их в аренду какой-нибудь другой фирме?» — выражая беспокойство за хозяина, предложил Веселидзе. «Твое предложение не пойдет, поскольку от аренды помещений практически не будет путевого навара». «Тогда я не знаю, что еще можно было бы вам предложить», — признался Веселидзе. «В столице я был в гостях у своего свата Душмана. Он, как и я, законник, и все время держал ресторан. А сейчас, раскрутившись, сделал к нему путевую пристройку, в которой открыл казино. Рулетка, игральные автоматы ему приносят прибыли больше, чем ресторан с гостиницей вместе взятые. Почему бы нам всем не подключиться к такому азартному виду бизнеса? Тебя, Туляк, мое предложение должно тоже заинтересовать. Если Душману для казино пришлось делать пристройку к ресторану, то у меня под казино можно отвести весь освободившийся от компании «Уникум» первый этаж дома». Как только лесником были затронуты личные интересы Туляка, тот перестал пить и жевать, и, превратившись в слух, даже счел нужным вступить в беседу. «Идея ваша, Степанович, толковая, но мы же с тобой в игорном бизнесе бараны, а поэтому можем в любой момент, вместо того, чтобы обогатиться, вылететь в трубу», — осторожно заметил Туляк. «Ты прав. Даже горшки надо уметь делать. А игорный бизнес — гораздо более сложная наука. Ее надо внимательно изучать и осваивать». «Идея хорошая, вот только где мы найдем себе таких учителей?» — с сожалением вздохнул Туляк. «Душман при фирме открыл трехмесячные курсы подготовки для дилеров и крупье. Владельцы казино на такие курсы направляют парней от 18 до 25 лет, не старше». «Почему хозяева казино доверяют быть дилерами и крупье таким щенкам. Если на их место посадить 40-летники постарше, то они лучше будут смотреться за столом, — заметил Тихий. Крупье за столом приходится ворочать в голове крупными цифрами. В молодом возрасте такие операции совершаются гораздо быстрее и точнее, чем в твоем. Понятно, — услышав объяснение, согласился Туляк. Нам с вами такие курсы заканчивать не надо. Если мы решимся открывать свое казино, то на его руководство наймем управляющих. Но в общих чертах мы все равно должны будем знать всю работу заведения. Ваш сват соглашается принять на обучение наших будущих крупье? Конечно, заверил Туляка лесник. А где мы возьмем необходимый инвентарь для казино? Я берусь его достать как для себя, так и для тебя, но только с одним условием. Каким? Для тебя инвентарь я буду доставать за твои бабки. Само собой разумеется. Улыбнувшись, поняв шутку, согласился Туляк. Жаль, что обучение на курсах наших будущих дилеров-киллеров займет много месяцев. Вы хоть объясните мне, чем отличается дилер от крупье? Попросил он лесника. Дилеры работают за столами, где режутся в карты, а крупье работает с посетителями, которые играют в рулетку. Как я понял, вы, Виктор Степанович, уже взвесили все за и против и решили открывать свое казино, поскольку ваше ознакомление с ним у душмана вас не разочаровало? Да, я решил бесповоротно открыть в этом городе свое казино. Тогда я, полагаясь на ваше чутье, подписываюсь на участие в новом виде бизнеса, смело заявил Туляк. Яков, ты что-то хреново свои обязанности тамады выполняешь. По-моему, стоит по рюмочке пропустить за толковое предложение Степановича. Лисилидзе посмотрел на лесника с немым вопросом, соглашаться ему с мнением Туляка или нет. «Я думаю, что наше решение с Туляком стоит обмыть», — произнес лесник. Выпив шампанское и закусив, лесник, обращаясь к Тихому, поинтересовался. «Игорь Николаевич, ты чего нос повесил? А с чего мне его задирать? Кто-то имеет реальный шанс убить медведя, а мне с него хотя бы клок шерсти». «Не переживай, дорогой, я и о тебе подумал, чтобы ты тоже на нашем деле мог немного подзаработать». «Вот этот разговор мне больше по душе», — оживляясь, воскликнул Тихий. «Если Туляк в нашем городе откроет казино, то ему ничьего рэкета не надо бояться, так как у него есть архаровцы, которые не дадут его в обиду. Мой Яков тут может один развернуться, но сразу же найдутся желающие, которые захотят его доить. Я могу этому помешать, но из-за казино сюда переезжать не собираюсь. Вот тут ты, Игорь Николаевич, ему со своими парнями и понадобишься. Ты ему дашь на постоянную работу хороших вышибал, чтобы в здании казино был полный порядок и чистота, чтобы они разную шушеру в игровой зал не пускали. И ты же со своими парнями будешь от него отваживать и брать на себя накаты разных лихачей. За такую твою помощь я буду с тобой делиться частью своей выручки. В казино правилами предусмотрено и узаконено, что владелец имеет перевес над игроками в 7-12%. То есть мы с тобой, Туляк, открываем беспроигрышный бизнес для себя. О точной сумме для Игоря Николаевича или о проценте отчисления в его пользу пока мы не будем говорить, так как еще не знаем, сколько ведер молока будет давать корова. Мы с тобой на эту тему поговорим потом. Обрати внимание, что часть твоих парней окажется у меня на довольствии, что для тебя тоже немаловажно. Как говорится, баба с возу кобыле легче. Такой расклад начинает мне нравиться. Тебе, дружище, придется иметь плотный и постоянный контакт с Яковом. Зачем? Кто-то из игроков, получив большой выигрыш, может пожелать получить у него охрану для доставки своего капитала к себе домой. Яков обращается к тебе, и ты выполняешь эту работу с помощью своих парней. Вот тебе еще один источник новых денег. Только учти, Твои парни не должны грабить моих клиентов. Если они ограбят хотя бы одного-двух, то тем самым отобьют у игроков желание приходить в казино играть под интерес. У нашей с тобой будущей фирмы не должно быть на лицевой стороне ни одного грязного пятна. Так что выходит, мы не имеем права щипать ни одного счастливчика? Удивился Тихий. Вот именно. Только так казино может завоевать популярность у потенциальных игроков. Его авторитет привлечет к нам новых игроков. А какой понт нам его иметь, если не будет навара? Чем больше игроков будут приходить и играть в казино, тем больше они там будут оставлять денег. Вот он, мой навар. А все остальное будет являться необходимыми издержками производства. По этой части проведи инструктаж со своими кадрами, чтобы они забыли о своей инициативе, не грабили клиентов и работали так, как от них требуют наши условия. Посмотрев на Лиселидзе, лесник заметил, что тот его слушает не совсем внимательно и озабочен чем-то своим. «Яков, что у тебя сейчас лицо какое-то кислое?» Удивившись, поинтересовался он. «Я вот только сейчас подумал и пришел к выводу, что моя кандидатура в управляющие вашим казино не самая подходящая. С чего вдруг ты это взял? Когда известный вам губернатор узнает, что моими стараниями ликвидирована компания «Уникум», то ему, безусловно, моя инициатива не понравится. Он на меня станет точить зуб. Если же я уеду к себе на завод директорствовать, он на мне выместит свою злобу не сможет. Если я останусь в городе работать в казино управляющим, то у нашего лучшего друга появится желание почаще спускать полкана на меня. Казино без конца будут потрясать визиты ментов, разные проверки, внезапные ревизии и другие неприятности, какие ему только в голову придут. Слушая Лиселидзе, лесник счел его доводы вполне обоснованными. В его плане война с губернатором города не была предусмотрена. «Твой самоотвод мной принимается. У тебя есть кандидатура на твое место в казино? Если бы вы, Виктор Степанович, предложили эту должность моему отцу, я думаю, что он справился бы не хуже меня со своими обязанностями и уверен, что он от нее не отказался бы. Такую должность ему в казино я предложить не могу», не задумываясь, ответил лесник. «Почему вы не хотите взять его к себе управляющим? Потому что он в прошлом был судим и оттянул большой срок у хозяина. Управляющий казино должен быть с незапятнанной никем и ничем репутацией. По-видимому, мне придется на должность управляющего взять толкового юриста, чтобы он мог и с людьми говорить, и знать закон, который защитил бы меня от разных обязательных государственных поборов. Короче, это уже моя проблема, и я ее потом не спеша решу сам. Время есть. Но кого мне теперь поставить директором на твое место?» — озабоченно произнес лесник. «Виктор Степанович, я считаю, что проблемы с назначением нового директора на мое место у вас не должно быть», — небрежно заметил Лиселидзе. «Ты так запросто об этом судишь только потому, что моя проблема тебя уже не касается». «Вы не правы, Виктор Степанович. Все просто объясняется. Я хочу сказать, что работа в ресторане и в гостинице так налажена, что надобность в директоре там минимальная. С его функциями там может справиться любой». «Ты мне это говоришь на полном серьезе?» Внимательно посмотрев на Лиселидзе, поинтересовался лесник. «Отвечаю», — заверил его тот. «Ты хочешь сказать, что с обязанностями директора может справиться действительно любой?» «Конечно». «Игорь Николаевич, как ты смотришь на то, чтобы стать директором ресторана и гостиницы?» Обращаясь к Тихому, удивил лесник того своим вопросом. «А зачем оно мне?» «У тебя, как человека, которым очень здорово интересуются работники милиции, должно быть хорошее официальное прикрытие. Чем должность директора ресторана и гостиницы тебе не подходит? И за такое прикрытие я тебе еще бабки буду платить. Если ты примешь мое предложение, у тебя с будущим управляющим казино будет самый что ни на есть тесный контакт. Да и для общения тебе со своей бригадой лучшего места, чем ресторан, не найти». Эти доводы для Тихого были настолько убедительны, что он против них не стал спорить. «Я же в должности директора ни бельмеса не секу, только и смог он сказать. Я вам все, что надо, покажу. С кем надо познакомиться, познакомлю». Лишая Тихого последней защиты, заверил его Лиселидзе. «Ну что, Игорь Николаевич, принимаешь мое предложение или нет? А то раздумаю». Довольный, что у него так легко решилась еще одна проблема, поинтересовался у Тихого лесник, улыбаясь. «Ты же сам сказал, что я у ментов на особом учете. Как они посмотрят на такое мое назначение?» «Я хозяин всей этой богадельни», сделав руками круговое движение около головы, заявил лесник. «А поэтому, кого хочу, того и принимаю к себе на работу. Я сам себе указ». «Ну что, Леонид Викторович, будем обмывать твою новую должность? Или она тебя не устраивает? И пахать ниже, чем в Думе, нигде не хочешь». Тихий молча взял в руку свою рюмку. Туляк взял бутылку с оралиевой водкой и стал наливать янтарную жидкость в рюмку. Сидящие за столом последовали примеру Тихого. Так леснику удалось ублатовать Тихого стать членом своего трудового коллектива. После завершения официальной части, когда проблемы открытия казино были в основном решены, лесник, сославшись на усталость, ушел отдыхать в гостиницу в свой номер. Туда его пошел проводить Лиселидзе. Проводив хозяина в номер, Лиселидзе вновь вернулся в ресторан, где вместе со своими новыми друзьями продолжил приятное застолье. Вечером, после того, как лесник отдохнул, согласно его пожеланию, Лиселидзе собрал у себя в кабинете девушек, состоящих в штате компании «Уникум». Внешне девушки все были разные. Одни выше, другие ниже ростом, одни полные, другие не совсем. Их объединяло то, что все они были аппетитно соблазнительными, красивыми и за словом в карман не лезли. Специфика работы отложила на них свой отпечаток. Они были раскованными, и, безусловно, их тела были для лесника доступными, но они его не интересовали. Девушки кокетничали, хохотали, заигрывали, но их потухшие глаза не могли заставить его поверить, что он как мужчина представляет для них интерес. А поэтому ни одна из девиц не могла увлечь его собой даже кратковременно. Он смотрел на них, как на рабочих лошадок, необходимых для ведения подсобного хозяйства. Девушки, безусловно, это понимали, а поэтому платили ему послушным равнодушием. Лесник не считал для себя нужным посвящать их преждевременно в свой план ликвидации компании «Уникум», так как не исключалось, что данная информация быстро станет известна губернатору, чего он, безусловно, допустить не мог. После обмена с девушками приветствиями он им сообщил: «Я в вашем городе собираюсь открыть казино. Для привлечения в него богатых клиентов и для его обслуживания мне нужны будут такие красавицы, как вы. С вашими данными, опытом и пониманием жизни, работая в компании «Уникум», вы убедились, что труд ваш по достоинству оплачивается. С вашей помощью компании удалось заключить много выгодных договоров с нужными людьми. Вы – мои проверенные и надежные помощники. Каждый из вас знает многих потенциальных клиентов казино. С некоторыми из них вы и по настоящее время не порвали своих творческих связей». Улыбнувшись, пошутил лесник: «Я предлагаю вам уволиться из компании «Уникум» и поступить ко мне на работу. Формально одни из вас будут приняты на работу в гостиницу, другие в ресторан, а третий – в казино. Но вы там будете только числиться. Ваша главная задача будет заключаться в привлечении игроков в казино. То есть вы будете заниматься вольной охотой. От того, как вы удачно будете охотиться на своих зверей, у вас и зарплата будет колебаться от одного до нескольких лимонов в месяц». Его предложение девушками было встречено с интересом и породило массу вопросов, на которые ему пришлось давать исчерпывающие ответы. В частности, одна толстушка с развитыми формами, которую он про себя назвал пончиком, резонно заметила: «Виктор Степанович, всем нам понятно, что мы должны приводить в казино кавалеров не для того, чтобы они в нем обогащались за его счет, а для того, чтобы они делились с нами частью своих бабок. Может так получиться, что некоторым из них не понравится, когда их обыграют. Виновниками своего несчастья они могут посчитать нас и побить за это. А быть постоянно битыми никому из нас не захочется. Вы что-нибудь думаете предпринять в смысле нашей безопасности?» «Молодец, Юля. Хороший вопрос задала нашему патрону», — заметила одна из подруг Толстушки. «Для охраны казино и для сопровождения домой из казино игроков, выигравших у нас приличные бабки, я приму на работу крутых парней, которым поручу обеспечивать вашу личную безопасность. Только вы заранее должны их предупреждать о возможных ожидаемых вами неприятных поползновениях ваших клиентов». «Оказывается, наша работа будет опасной?» — удивилась высокая красавица с обесцвеченными волосами. «В течение месяца все поймут, что у казино надежная крыша, а поэтому связываться со мной, чтобы обидеть вас, желающих не будет», — успокаивая девушек, заверил их лесник. Удовлетворенные ответами на свои вопросы, девушки единогласно решили перейти работать из уникума в казино. Глава 83. Казино Самей. Расходы на приобретение для казино необходимых игральных автоматов, рулетки, специальных столов и другого инвентаря были столь велики, что леснику, несмотря на неограниченные материальные возможности, пришлось бы очень туго и ни за что бы не справиться с задачами, которые необходимо было решать. Положение осложнялось еще и тем, что их нужно было решать за 3-4 месяца. Но благодаря активной помощи сына Антона, душмана, приехавшего в Бейсуг лично помогать свату, а также друзей и подхалимов, лесник успел подготовить открытие казино ко времени возвращения его сотрудников после окончания курсов дилеров и крупье в Москве при казино душмана. По совету душмана он свое детище назвал Самей. Управляющим в казино, или, как на Западе их называют, менеджером, лесник взял бывшего судью Драгала Андрея Геннадьевича, которого вместо того, чтобы привлечь к уголовной ответственности за очевидную, легко доказанную взятку от ответчицы, руководство областного суда сумело уволить с работы по собственному желанию. Имеющиеся связи Драгала в системе правоохранительных органов, его знание действующего законодательства давали леснику основания считать, что на новом месте он будет незаменимым работником и справится со всеми возложенными на него обязанностями. Лесник надеялся, что Драгала найдет общий язык с Тихим, и их взаимодействие будет плодотворно. Так оно и получилось в будущем. Но мы пока на нем не будем останавливаться, так как не стоит забегать вперед. Ко дню открытия казино лесник приурочил эстрадный концерт на сценической площадке с участием популярной и известной на всю страну певицы Аделлы в сопровождении не менее известного музыкального ансамбля под управлением Лени Фридмана. Конец третьей дорожки пятой кассеты.